каждом из этих образов кристаллизовалась частица человеческой психики и человеческой судьбы, частица страдания и наслаждения, переживаний, несчетно повторявшихся у бесконечного ряда предков и, в общем и целом, всегда принимавших один и тот же ход. Карл Густав Юнг. Глава 5. Архетипы. Если вы поднимете глаза к небу, то увидите солнце. Где-то далеко, на другом конце земного шара, есть незнакомый вам человек, который говорит на другом языке, имеет отличные от вас политические и религиозные взгляды, ест на завтрак продукты, о которых вы никогда не слышали, и соблюдает диковинные традиции. У вас нет никаких сходств с этим человеком. Ни одной точки соприкосновения или темы для разговора. Вы абсолютно разные. Но если этот чужеземец поднимет глаза к небу, то он тоже увидит солнце. И оно будет для него таким же понятным и очевидным, как и для вас. Разумеется, между вами будут некоторые различия в восприятии солнца. Если вы живете в пасмурном Санкт-Петербурге, то слово «солнце» вызовет у вас положительные ассоциации, связанные с летними прогулками, пикниками на свежем воздухе и хорошим настроением. А вот если наш чужеземец живет в очень жаркой и засушливой стране, то для него слово «солнце» может предстать в негативном аспекте – физическое изнеможение, погибший урожай, тепловой удар. Несмотря на разные отношения к одному и тому же объекту, представление о сути солнца будет ясным и для него, и для вас. Существует много общепонятных образов и явлений, которые люди разделяют между собой на сознательном уровне вне зависимости от своего происхождения и языкового барьера. На бессознательном уровне такие образы тоже существуют, и мы называем их архетипы. Архетипы – это универсальные формы, образы коллективного бессознательного. В отличие от знаний, которые мы получаем благодаря наблюдению, восприятию и обучению, архетипы являются врожденными структурами человеческой психики. Это значит, что они унаследованы, а не приобретены посредством личного опыта. Архетипы находятся в области коллективного бессознательного, поэтому они доступны всем людям. Чтобы лучше понять, что такое коллективное бессознательное и находящиеся в нем архетипы, я предлагаю простую аналогию. Представьте, что вы покупаете новый телефон, и в нем уже установлено программное обеспечение и некоторые системные приложения. Вы можете скачивать новые программы, поменять заставку, язык, громкость, сделать настройки вашего гаджета более персонализированными. Но некоторые изначальные приложения вы не можете удалить, потому что они находятся внутри самой системы, в сущности, вашего устройства. И каждый пользователь, приобретая этот гаджет, получает такое же программное обеспечение и те же базовые приложения. Примерно то же самое представляет из себя коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное – это программное обеспечение, которое является общим для всех людей. А те самые базовые приложения – это архетипы. Вот как Карл Густав Юнг описывал архетипы в книге «Архетипы и коллективное бессознательное». Архетип подразумевает, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, мы имеем в виду древнейшие, или лучше сказать, первозданные элементы этого содержания, то есть универсальные образы, существующие с незапамятных времен. Тема коллективного бессознательного и архетипов невероятно огромна. Но нас с вами интересует практическое применение знаний. Понимание и использование ключевых архетипов поможет вам в развитии нужных качеств характера и достижении целей, даст более глубокое понимание собственной личности. В первой части главы мы поговорим об общей роли архетипов в нашей повседневной жизни, их сущности и проявлениях. А во второй части рассмотрим ключевые архетипы коллективного бессознательного и методы работы с ними. Архетипы в жизни человека. Сейчас понятие архетипа широко используется в эзотерических книгах и учениях, поэтому нам важно подчеркнуть, что мы рассматриваем архетипы только с психологической точки зрения. Я также понимаю, что концепция архетипов может вызывать настороженность и даже отторжение у людей, которые привыкли смотреть на жизнь сквозь рациональную призму. В конце концов, сама идея о странных коллективных образах, которые оказывают колоссальное влияние на человека, но их нельзя потрогать или хотя бы увидеть, доверие не вызывает. А если я скажу, что вы контактируете с разными архетипами ежедневно, принимаете решения и даже совершаете реальные действия под их влиянием? Более того, вы тратите свои деньги, попадая под власть архетипа. Дело в том, что концепция архетипов находит активное применение в маркетинге, помогая брендам создать свой уникальный стиль и настроить эмоционально заряженную коммуникацию со своим потребителем. Вы даже не догадываетесь, что постоянно взаимодействуете с разными архетипами благодаря коммерческой рекламе. Например, архетип героя активно использует бренды спортивной одежды. Их рекламные кампании построены вокруг идеи принятия вызова, преодоления и победы. Подобные образы обходят ваше сознание и бьют ровно в цель, в бессознательное. Именно это попадание провоцирует вас на совершение иррациональных и импульсивных покупок. Бренд буквально передает вам сообщение: «Пришло время стать лучшей версией себя, и наша одежда идеально подходит для этой цели». И вы, соприкоснувшись с геройским архетипом, идете покупать новую пару кроссовок, хотя ваш абонемент в спортзал пылится уже третий месяц. Вы также часто взаимодействуете с архетипом любовницы, к которому обращаются производители нижнего белья, одежды, косметики и парфюмерии. Представьте, что у вас возникла потребность в трансформации. Вы хотите вывести на свет свою чувственную и сексуальную часть личности. Вы начинаете искать бренды белья и одежды, которые отражают образ роковой соблазнительницы. Вы покупаете роскошный комплект кружевного белья, откровенное платье, надеваете на себя, смотрите в зеркало и... чувствуете себя ужасно нелепо. Это не то, чего вы ожидали, и совершенно не то, как вы хотели себя чувствовать. В чем же проблема? Неужели архетип любовницы вам не подходит? Подобный диссонанс возникает, когда человек пытается лишь внешне подражать архетипу, которому не соответствует его внутреннее содержание. Несмотря на свою общепонятность и универсальность, архетипы все же раскрываются индивидуально для каждого человека. Например, когда вы установите контакт со своим архетипом любовницы и научитесь его интегрировать, то он может выражаться не в стереотипных чулках и красной помаде, а в контакте со своим телом, плавности движений и способности получать удовольствие. Визуальные изменения – это всего лишь закономерное следствие внутренней трансформации, а не слепое подражание стереотипам. И еще один интересный факт. Многие известные личности используют силу архетипов для продвижения и популяризации своего личного бренда. Рок-звезды и поп-исполнители часто выбирают архетип бунтаря для поддержания дерзкого образа и привлечения внимания СМИ. Блогеры активно пользуются архетипом славного малого, если хотят заслужить доверие аудитории. А некоторые зарубежные политики олицетворяют архетип трикстера, который помогает им избежать серьезных вопросов и превратить дебаты в развлекательное телешоу. Если человек становится проводником определенного архетипа, то начинает думать, действовать и презентовать себя в соответствии с этим архетипом, производя нужное впечатление на окружающих. Где еще мы можем встретить архетипы? На самом деле везде. Вы были окружены архетипами с самого детства, если читали сказки, мифы или смотрели мультфильмы. Злая мачеха, которая завидует главной героине и строит против нее козни – негативная сторона архетипа Великой Матери. Кровавый император, получивший власть путем узурпирования, и мудрый король, дарующий своим подданным безопасность и процветание – это два аспекта одного архетипа – правителя. Мы легко узнаем любимый архетип героя в популярных кинематографических вселенных, которые не отличаются оригинальностью сюжета, но позволяют нам наблюдать, как очередной персонаж проходит путь героя. Покупая билеты в кино, мы знаем, что ничего радикально нового в этом фильме не увидим. История будет развиваться предсказуемо и последовательно. Но супергеройские сюжеты продолжают притягивать зрителей. Потому что путь героя – это понятный путь трансформации личности, которую проходит каждый человек испокон веков. Возможно, ваши повседневные вызовы, преодоления и трансформации не кажутся вам событиями межгалактического масштаба. Но для вашей внутренней вселенной они именно таковы. Хотя мы не можем физически потрогать какой-либо архетип, мы можем его легко узнать. Это узнавание носит бессознательный и архаический характер, но при этом вызывает в нас настоящие чувства и даже побуждает к реальным действиям. Сферы искусства также пропитаны символами и архетипами, которые позволяют нам бессознательно воспринимать послание автора. Например, если вы никогда не были в Италии и не знаете ничего об итальянской культуре, это не помешает вам легко считать материнский архетип при взгляде на картину Леонардо да Винчи «Мадонна Лита». Также иностранец, разглядывая картину Виктора Васнецова «Встреча Олега с кудесником», узнает в кудеснике популярный архетип мага, даже если он не знаком с русскими легендами и никогда не читал Александра Сергеевича Пушкина. Разумеется, это узнавание происходит интуитивно, но позволяет получить общее понимание картинного сюжета, понять характер или даже намерения персонажей. Сейчас у вас может возникнуть закономерный вопрос: сколько же всего существует архетипов и где можно найти список всех архетипов, их характеристик и свойств? Такого списка нет. Точное количество архетипов определить невозможно. Какие-то архетипы становятся более видимы и значимы в контексте социальных и исторических событий, а другие начинают затухать из-за потери актуальности. Есть и вечные архетипы, которые с годами лишь укрепляются в психике людей. Архетип Великой Матери, Трикстер, Герой, Любовница и так далее. Вы можете найти множество книг, которые выделяют определенные архетипы и систематизируют их. Некоторые авторы и исследователи рассматривают архетипы сквозь призму древнегреческой мифологии, другие используют классические работы Карла Густава Юнга, а третьи вдохновляются фольклором. В этой главе мы изучим 5 ключевых архетипов: архетип Великой Матери, архетип Отца, архетип Божественного Ребенка, архетип Воина, Амазонки и архетип Любовницы, Казановы. С точки зрения личностной трансформации и интеграции подавленных качеств, именно эти 5 архетипов позволят слушателю получить наиболее быстрые и видимые результаты. У вас может возникнуть желание работать с несколькими архетипами. Вы можете почувствовать сильное влечение сразу к нескольким архетипам, но я рекомендую для начала выбрать один архетип и работать с тем, в котором вы нуждаетесь больше всего сейчас и который соответствует вашим текущим целям. Если ваша основная потребность заключается в принятии себя, обретении навыков самоподдержки и сопереживания, вам подойдет архетип Великой Матери. Если же ваш основной запрос связан с реализацией во внешнем мире, поиски своего пути, способности хвалить себя за свои достижения и гордиться собой, это архетип Отца. Наладить контакт со своей детской частью, вернуть себе игривость, легкость и радость жизни поможет архетип Божественного Ребенка. Все, что касается самодисциплины, преодоления препятствий, реализации долгосрочных целей, защиты личных границ и твердости характера – архетип Воина. А если нужно восстановить контакт со своей чувственной и сексуальной частью, стоит обратить внимание на архетип Любовницы. Когда вы почувствуете, что установили контакт с нужным архетипом, хорошо отслеживаете его включение в вашей личности, и у вас получается интегрировать свойства архетипа в вашу жизнь, то можете переходить к следующему архетипу. Одновременно работать с несколькими архетипами не рекомендуется. Результат может быть неэффективным. Помните, каждый архетип нейтрален по своей природе. Но, соприкасаясь с сознанием человека, он может проявляться как в положительном, так и в отрицательном аспектах. Это напоминает принцип работы с тенью. Теневые качества не являются ни плохими, ни хорошими. Все зависит от способа и цели их проявления. Например, архетип воина поможет вывести на свет вашу агрессию. Материнский архетип научит проявлять сочувствие по отношению к себе. А архетип любовницы станет основой для работы с подавленной сексуальностью. 5 архетипов. Первые 2 архетипа, с которыми мы познакомимся, это архетип Великой Матери и архетип Отца. И для работы с ними нужно знать некоторые нюансы. В первую очередь, родительские образы внутри вашей психики отвечают за ваше отношение к себе. Проще говоря, каждый человек носит внутри фигурку своего родителя. Эта фигурка может быть как целебной и питательной, так и разрушительной. Яснее всего характер этой фигурки можно увидеть в минуты слабости, когда человек болеет ментально или физически. Задайте себе простой вопрос. Как я реагирую на себя, когда мне плохо? Я стараюсь понять причину своей грусти или недуга, предпринимаю все меры, чтобы поддержать себя, либо даю себе отдохнуть и окрепнуть. Если ваш ответ примерно такой, значит, внутри вас поддерживающая родительская фигура. Скорее всего, ваши мама и папа также реагировали на вас в трудные моменты вашей жизни, поэтому вы имеете хорошие навыки самоподдержки. Либо вы прошли терапию и научились быть для себя хорошим родителем уже во взрослом возрасте. Если же ваш ответ больше похож на вариант «я ненавижу себя в грустном и подавленном состоянии, начинаю критиковать себя еще больше и пытаюсь ментально отхлестать себя по щекам, чтобы не быть такой тряпкой», значит, внутри вас сидит критикующая родительская фигура, которая имела реальные прототипы в вашем детстве. И эти прототипы – ваши реальные мать и отец. Какую обратную связь вы себе даете, как реагируете на свои победы и провалы, насколько защищенным вы себя чувствуете и в какой степени себя принимаете, все это берет свои корни из сферы детско-родительских отношений. Да, первое знакомство с родительскими архетипами происходит через ваших реальных мать и отца. Именно они своим присутствием, поведением и отношением показывают, какими могут быть родители. Вовсе не обязательно иметь деспотичную мать и агрессивного отца, чтобы ваш внутренний родитель стал критикующим. Достаточно, чтобы реальные родители не выполняли важные для вас функции – обеспечение безопасности, принятие, эмоциональная поддержка. Проще говоря, достаточно вырасти в дисфункциональной семье. Во взрослом возрасте работа с архетипическими родителями поможет сделать внутреннюю родительскую фигуру более принимающей, поддерживающей и сильной. Когда вы работаете с родительскими или любыми другими архетипами, вы должны помнить эту центральную мысль. Архетип – это источник, а человек – его проводник. Что это значит? Архетип – это грандиозный психический образ, а не живой человек. Архетип гораздо больше человека. Когда я использую термины «архетип матери» или «архетип отца», то я не подразумеваю физические фигуры родителей. Поэтому, если у вас есть негативные ассоциации с вашими реальными родителями, помните, любой человек – это лишь проводник архетипа. Если ваши мама или папа причинили вам много боли и не соответствовали понятию «хороший родитель», значит, они проявляли негативные качества этих архетипов. Работая с материнским и отцовским архетипами, вы можете получить доступ к положительным аспектам архетипа, и для этого вам не нужно контактировать с реальными родителями. Практика для работы с родительскими архетипами – интеграция архетипа. Эту практику следует выполнять только после прослушивания главы. Ее можно использовать для работы со всеми архетипами. Мне бы хотелось приправить эту главу волшебной пылью и сказать, что вы свяжетесь с магическими субстанциями, которые изменят вашу жизнь до неузнаваемости и исполнят все ваши желания. Но все намного прозаичнее. Архетип является скоплением определенных свойств, качеств, эмоций и желаний, которые могут пребывать в человеке в спящем состоянии. А с помощью этой практики вы можете настроиться на нужный участок бессознательного и вступить с ними в контакт. Грубо говоря, вы сумеете разбудить спящие силы, которые уже есть в глубинах вашей личности. Помним, для их дальнейшей интеграции нужны реальные и подкрепляющие действия. Этап первый. Кристаллизация образа. Выберите один архетип, с которым вы будете работать. Я предлагаю вам выделить 3-7 дней для кристаллизации нужного образа. Вы можете использовать мифологию, статьи, фильмы, музыку и образы реальных людей, которые ассоциируются у вас с выбранным архетипом. Выделите время, когда вы будете изучать информацию об этом архетипе. 30-60 минут в день будет достаточно. Этап второй. Активное воображение. Когда вы сформируете свой архетипический образ, можно перейти к этапу активного воображения. Активное воображение – это не фантазия или поток картинок в вашей голове, а сознательная динамичная работа, которая требует фокуса, регулярности и усилий. В отличие от фантазии, активное воображение помогает обратиться к конкретному участку бессознательного и работать с ним для решения заранее определенной задачи. В классическом варианте человек не может использовать образы извне. Работа ведется с уже существующими внутри психики фигурами. Я же предлагаю вам вариацию этой техники, которая включает в себя знакомство и вдохновение образами из внешнего мира, как было описано в этапе первом. Выберите удобное место, в котором вас никто не побеспокоит. Закройте глаза и представьте нужный архетип. Размер архетипа должен быть в несколько раз больше размера человека. Какого он цвета? Как он мог бы пахнуть? Какие чувства он в себе воплощает? Какие ассоциации он в вас вызывает? Как бы мог звучать его голос? Как можно подробнее, объемнее и активнее представьте этот образ? Когда активная визуализация выполнена, вы можете начать свое взаимодействие с архетипом, задать интересующий вопрос, рассказать о своей проблеме и попросить совета, раскрыть свою боль и обратиться к нему за сочувствием. Запишите полученную информацию и сохраните на все время работу с архетипом. Этап третий. Поведенческая поддержка. После контакта с архетипом важно совершить следующий шаг – этап интеграции. Поведенческая поддержка – это новые действия и привычки, которые вы применяете в реальной жизни для интеграции свойств архетипа. Например, если вы использовали образ Великой Матери, чтобы научиться сочувствию к себе, вы должны прояснить, как конкретно оно будет проявляться в реальности. Допустим, раньше вы ругали себя за свою неуклюжесть. Если вы научитесь относиться к себе с материнской терпимостью, то вместо слов брани за разбитый стакан вы скажете: «Моя девочка, все в порядке. Я рада, что ты не поранилась». Если раньше в моменты болезни и усталости вы начинали злиться на себя и обвинять в лени, то как может проявиться материнский архетип? Например, вы можете стать для себя курочкой-наседкой, купить домашний плед, в который вы будете кутаться, когда вам плохо, и так далее. Для каждого человека проявления архетипа будут очень индивидуальны, поэтому важно понять, как ваша жизнь и поведение изменится с присутствием этого архетипа. Важно не только визуализировать архетип, но и поддерживать его конкретными действиями. Выпишите 2-3 действия или привычки, которые вы готовы совершать для интеграции архетипа. Для начала пусть это будет что-то простое и не требующее больших усилий. Архетип Великой Матери. Светлая сторона архетипа – созидание, эмоциональное тепло, сопереживание, бескорыстная забота, кормление, исцеление, безусловная любовь, принятие, авторитет феминности, плодородие. Темная сторона архетипа – поглощение, уничтожение, умерщвленная зависимость, отравление, первобытный ужас, губительная сила. Я не преувеличу, если скажу, что именно архетип Великой Матери является самым узнаваемым архетипом, потому что он присутствует в каждой культуре, и образ матери изначально заложен в каждом человеке. Люди издревле наделяли природу и землю материнскими качествами – воздвигали статуи и поклонялись богиням плодородия. В своем положительном аспекте материнский архетип питателен и прекрасен. Безусловная любовь, бескорыстная забота, способность к самопожертвованию, домашний очаг и нежное тепло – все это проявление архетипа матери. Невозможно сосчитать, сколько картин написано, историй рассказано и стихов сложено во славу материнского образа. Положительный аспект материнского архетипа мы можем наблюдать повсеместно, и он всегда вызывает очень теплые чувства. Женщина, которая проявляет героическую храбрость, кидаясь в горящий дом, чтобы спасти ребенка. Мужчина, который выхаживает больного птенчика и кормит его из бутылочки. Или мать, которая мастерит школьные поделки до 3 ночи, чтобы ее ребенок хорошо выспался и получил высокую оценку. Все эти люди в момент беззаветной заботы и доброты становятся проводниками светлого аспекта Великой Матери. И как мы знаем, чем ярче свет, тем мрачнее становятся тени. У этого архетипа есть и негативный, пугающий аспект. Миф о богине Деметре и ее дочери Персефоне очень красиво демонстрирует двуликость этого архетипа и как его положительная сторона может перерасти в негативную. Деметра – классический представитель образа Великой Матери, которая отвечает за плодородие, земледелие и обожает свою дочь Персефону. Когда ее любимую дочь выдали замуж за мрачного Аида, великая богиня настолько опечалилась, что вместе с ней вся природа пришла в уныние. Почва и деревья иссохли, люди завыли от голода и страдания. Вся жизнь на Земле оказалась под угрозой вымирания. Деметра была безутешна в своем горе и тоске по дочери, и никто не мог на нее повлиять. Тогда Зевс принял решение, что часть года Персефона будет проводить с матерью, а остальное время со своим подземным мужем. И все вернулось на круги своя. Деревья начали плодоносить, пшеница заколосилась, природа ожила, и люди были спасены от голодной смерти. Примерив древнегреческий сюжет на наши современные реалии, мы можем узнать в Деметре мать, которая начинает увядать без своих детей и не может их отпустить, когда они взрослеют. Она также, как и Деметра, ставит ультиматумы: или мой ребенок будет всегда со мной, или я впаду в уныние и заодно всех окружающих в него погружу. Если человек чрезмерно погружен в один архетип, строит всю свою жизнь под его эгидой, то мы говорим, что этот человек захвачен архетипом. Так женщины, захваченные материнским архетипом, могут быть носителем его удушающей силы. Например, это может выражаться в гиперопеке над ребенком и окружающими людьми, когда женщина становится курочкой-наседкой, и под ее крылышко попадают все, включая супруга. Такая женщина может задушить своей заботой и контролем, препятствовать взрослению, развитию и сепарации детей. Еще более мрачное проявление этого архетипа – убивающая мать, которая направляет свою безграничную власть на психологическое подавление своих домочадцев. В сказках негативный аспект материнского архетипа часто представлен в виде злой мачехи, строящей козни против своей падчерицы. В реальной жизни мы можем увидеть похожее поведение у нарциссических матерей, которые истязают своих детей непомерными требованиями, сравнениями и жестокой критикой. У этого архетипа есть еще один мрачный аспект, который может быть использован и в благих целях. Ужасная мать. Гнев, на который способна мать, защищающая своего ребенка, не знает границ и не принадлежит к человеческой составляющей. Человек, хоть раз видевший выражение лица матери, ее позу и жесты, когда она собирается защитить своего ребенка от смертельной опасности, знает, так животные защищают своих детенышей. Лучше всего этот образ передает древняя индуистская богиня Кали, которую называют защитницей. Это мощная и темная энергия архетипа, которая вырывается наружу, когда человек готов биться до последнего в целях защиты своих подопечных. Хотя для работы с личными границами и выражения подавленной агрессии я предлагаю вам работать с архетипом воина, ужасная мать помогает вскрыть совершенно иной тип агрессии – праведный гнев. В моей практике часто встречались женщины, которые винили себя в том, что с ними обошлись жестоко и несправедливо. Они были не в силах проявить к себе сочувствие и сопереживание, потому что гнев, который должен был пролиться на обидчика, застрял в них самих. Когда вам нужно вскрыть густой нарыв обиды и сильно разозлиться, чтобы, наконец, постоять за себя в самом глобальном смысле, архетип ужасной матери в этом поможет. Когда вы будете выполнять практику интеграции архетипа, вы можете использовать как положительный, так и ужасный аспект архетипа, в зависимости от вашего запроса. Обращаться к материнскому архетипу можно из позиции ребенка. Если вам нужно научиться проявлять к себе сочувствие, почувствовать личную безопасность и безусловную любовь, то для практики лучше выбрать теплые материнские образы, которые отображают положительный аспект архетипа. Если же вы хотите почувствовать обиду и гнев за себя, но не можете этого сделать, то вам стоит обратиться к аспекту ужасной матери, которая готова на все ради своего ребенка. Как бы она отреагировала на вашу боль? Что бы она вам сказала? Какими словами бы поддержала? Помните, быть хорошим родителем для себя – это не означает всегда излучать положительные чувства. Иногда выражение и проживание гнева более спасительно, чем принятие и смирение. Это не значит, что вы должны излить весь гнев на окружающих, но вам нужно его признать и прожить хотя бы внутри себя. Кому нужно работать с архетипом Великой Матери? Если у вас были сложные или болезненные отношения с реальной матерью, то ваш материнский архетип может находиться в затмении, пребывать в темном аспекте. Негативное влияние материнского архетипа можно наблюдать по следующим признакам. Вы не умеете себя поддерживать и проявлять к себе сочувствие. Вы испытываете сложности в построении близких отношений. Вы боитесь или теряетесь перед женщинами, которые старше вас. Вы часто критикуете себя и даже оскорбляете. Фраза «ты копия своей матери» вызывает в вас отвращение. Вы можете заступиться за других, но не можете разозлиться за себя. Архетип отца. Светлая сторона архетипа – авторитет, внешняя поддержка, дисциплина, власть, жизнестойкость, протекция, активность, справедливость, системность, закон и порядок, воля к победе. Темная сторона архетипа – деспотизм, ригидность, безразличие, насилие, эмоциональная отстраненность, отвержение, подавление. Архетипический отец – это грандиозный образ Зевса, Посейдона, отца всего сущего, чья власть завораживает и пугает одновременно. Как и материнский архетип, архетип отца является фундаментальным в большинстве культур и религий. Ведь он также является прародителем таких крупных архетипических фигур, как правитель и воин, но при этом имеет также большое личное значение для каждого человека. Этот архетип, как и материнский, может быть выражен через мужчину или женщину. Например, если мать вынуждена одна воспитывать своих детей, то с большой долей вероятности она будет демонстрировать качество отцовского архетипа. Установление правил в семье, финансовое обеспечение, социальная защита, формирование системы поощрений и наказаний. Мужчина с ярко выраженным и положительным архетипом отца будет обладать естественным авторитетом в глазах детей и подчиненных, излучать спокойствие, уверенность и стабильность. В положительном аспекте этот архетип делает мужчину мускулинным, но при этом эмоционально теплым и открытым. Он становится справедливым наставником для своих подопечных и мощной фигурой, на которую можно всегда положиться. Всем знакомый образ Муфасы из мультипликационного фильма «Король лев» является идеальной иллюстрацией архетипического отца, пребывающего на своей светлой стороне. Он строг, но строгость его направлена не на подавление личности, а на соблюдение жизненно важных правил. Он обладает авторитетом и властью, но никогда не использует их для унижения или подавления слабых. Он бывает агрессивен, но эта агрессия носит созидательную и защитную функции и возникает как ответ на реальную угрозу. Архетипический отец – это великолепный, могучий и при этом очень теплый образ, если находится в своем положительном аспекте. Но у него есть и другая, темная сторона, которая также нам всем известна. Узурпирование и разрушение, злоупотребление властью, эмоциональная отстраненность, хаотичный гнев и физическая расправа являются самыми мрачными проявлениями данного архетипа. Когда мы говорим о негативном аспекте отцовского архетипа, то в голову сразу приходит картина Франциска Гои «Сатурн, пожирающий своего сына», и картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года, которые написаны представителями разных культур, но вызывают в нас похожие чувства. В повседневной жизни разрушительные проявления архетипа мы можем наблюдать как на социальном уровне, так и на межличностном. Например, это может быть деспотичный руководитель завода, который осознает витальную зависимость своих сотрудников от рабочих мест и использует свою власть для подавления и унижения своих подчиненных. В таком случае профессиональные отношения нарушаются, переходя в детско-родительские, и взрослые рабочие больше похожи на маленьких детей, которые боятся разгневать всесильного отца, поэтому готовы терпеть любые лишения и несправедливость. В семейной жизни разрушительный отцовский архетип может быть выражен волкозависимой, авторитарной, агрессивной или эмоционально отстраненной отцовской фигуре. Если мужчина становится воплощением негативного отцовского аспекта, то его дети неизбежно запечатлеют негативный отцовский образ, который впоследствии будет проецироваться на других мужчин. Для мальчиков архетип отца связан с понятием собственной идентичности, и знакомство с этим архетипом происходит через фигуру реального отца. Именно ваш реальный отец первым отвечает на вопрос, каким должен быть мужчина. Для девочек отцовский архетип также значим, потому что он ложится в основу ее анимуса. Поговорим о нем в главе 6. Кому нужно работать с архетипом отца? Если тема отношений с вашим реальным отцом является для вас болезненной, содержит в себе много обид и недосказанности, то работа с архетипом отца точно не будет лишней. Да, работа с родительским архетипом не поможет прожить негативные чувства к реальному родителю напрямую. Зато она может создать позитивный и целебный образ внутри вас, с помощью которого разобраться с детскими травмами станет намного проще. Иногда, прежде чем броситься в пучину травмирующих воспоминаний и залечить гноящуюся рану, нужно сначала создать опорные элементы в психике, которые позволят совершить этот процесс исцеления. Архетип отца может стать такой опорой и поможет реконструировать болезненный образ. Негативное влияние отцовского архетипа можно определить по следующим признакам. Мир кажется вам угрожающим, он населен сильными фигурами, которые хотят вам навредить. Вы испытываете сложности с самодисциплиной и системным построением жизни. У вас есть негативное и предвзятое отношение к большинству мужчин. Вы испытываете сложности в построении близких отношений любого типа. Вы переносите фигуру отца на авторитетных людей, начальника, мужа, тренера, и испытываете перед ними страх. Фраза «ты так похож, похожа на своего отца» вызывает в вас отвращение. Я знаю, что не все люди могут похвастаться наличием поддерживающего и вдохновляющего отца. Однако, как и в случае с материнским архетипом, ваш реальный отец является всего лишь проводником архетипа, а не его эквивалентом. Если в вашей жизни отца не было или вы его не знали, то вам также нужно работать с отцовским архетипом, чтобы сознательно заполнить пустоту, которая образовалась из-за его отсутствия. Выполняя практику интеграции архетипа с отцовским образом, лучше формулировать запрос о вашей самооценке. Например, вы можете обратиться к нему, если вам не хватает ощущения гордости за себя или вы испытываете горечь от неудачи. Вы ослабли, вам нужна внешняя поддержка, потому что внутренняя опора пошатнулась. Это тоже образ архетипического отца. Материнский образ проще кристаллизировать и взаимодействовать с ним, потому что он более знаком и понятен. Почему? Потому что отец часто является эмоционально отсутствующей фигурой во многих семьях, даже если он физически присутствует. Для выполнения практики с отцовским архетипом соберите как можно больше информации и впечатлений извне. Какой он, могучий и теплый отец? Может, он будет в образе величественного и мудрого Зевса? Или преподавателя истории из вашей школы, который относился ко всем детям как к родным? А может, это будет преувеличенный образ вашего родного отца, если он остается для вас поддерживающей фигурой? Напитайтесь энергетикой архетипа из внешнего мира, вдохновляясь мифами и примерами реальных людей. Подумайте, как архетипический отец мог бы ласково к вам обратиться? Какое бы послание он вам дал? На каких качествах характера посоветовал заострить внимание? Возможно, он напомнил бы вам о чем-то, о чем вы давно забыли? Архетип божественного ребенка. Светлая сторона архетипа – чистота, оптимизм, открытость, легкость, лучезарность, детская мудрость, неиссякаемая энергия, щедрость, способность удивляться, спонтанность, живость. Темная сторона архетипа – поверхностность, инфантилизм, безответственность, нерешительность, жизнь в фантазиях, беспомощность. Благодаря популяризации психологии термин «внутренний ребенок» стал узнаваем и понятен. Большинство людей, которые соприкасались с психологией, слышали о детской части личности и даже работали с ней. И хотя именно Эрик Берн подарил миру знания трех эго-состояний человека – ребенок, родитель, взрослый – прародителем концепции внутреннего ребенка можно считать Карла Густава Юнга. Именно он первым отметил уникальную детскую составляющую в каждом человеке. Во взрослом застрял именно ребенок, вечный ребенок. Нечто все еще становящееся, никогда не завершающееся, нуждающееся в постоянном уходе, внимании и воспитании. Это часть человеческой личности, которая хотела бы развиться в целостность. Однако человек нашего времени далек от этой целостности, как небо от земли. Когда-то мы все были самыми чистыми проводниками божественного ребенка. Вы же помните, насколько ярче были краски в детстве. Как сильно стремилась ваша душа к новым знакомствам и впечатлениям. Вы могли часами играть с друзьями, исследовать старые дворы в поисках клада, пережить настоящее приключение в течение одного дня и заснуть от сладкой усталости, предвкушая новый день. Время летело быстро, но не бессмысленно, ведь каждый день мы праздновали жизнь. Мы смотрели на взрослых, и они казались нам грузными и занудными фигурами, которые ничего не понимают в настоящем веселье. И были по-своему правы, потому что божественный ребенок несет в себе ту самую детскую мудрость, которая исходит из особого ясного понимания жизни. Вы все знаете древнюю пословицу «Устами младенца глаголит истина», которая отражает непосредственное и ясное восприятие жизни, свойственное детям. Детское сознание еще не успело забаррикадироваться стереотипами и страхами, поэтому дети воспринимают мир совершенно иначе, умеют находить оригинальные решения и смотреть в самую суть вещей. Взрослая же мудрость базируется на жизненном опыте и часто перерастает в цинизм и ригидность. А вот дети, наоборот, обладают психологической гибкостью и открытостью. Но что же происходит с детским аспектом вашей личности? Почему при взгляде в зеркало вы видите перед собой апатичного и грузного взрослого, который ждет от жизни лишь новых проблем? Конечно, сейчас вы подумаете о пережитых тяготах жизни, гнете взрослых обязательств, счетах за коммунальные услуги и об отпуске, который не случался с вами уже очень давно. И я с вами соглашусь. Сохранение контакта с детским архетипом – это работа со звездочкой. Но это самая важная работа, которую человек может совершить во благо себя. Потому что именно детский аспект вашей личности отвечает за празднование жизни. Вы всегда узнаете человека, который является проводником положительной стороны божественного ребенка. Вне зависимости от возраста, финансового состояния и жизненных трудностей, через которые ему пришлось пройти, такой человек будет светиться изнутри. Черты его лица тронули морщины, но не коснулся цинизм. Он знает, какими жестокими бывают люди и сколько боли они могут причинить. Но он остается открыт миру, не обрастает шипами. Я уверена, что каждый слушатель испытывал действие этого архетипа во взрослом возрасте. Такое ощущение ни с чем не спутать. Представьте, вы идете домой привычной дорогой, в голове рой из мыслей, под ногами лужи. Вы поднимаете глаза к небу и видите потрясающий закат. В этот момент все разрозненные струны вашей души выпрямляются, и вы чувствуете детский восторг. Как же этот мир прекрасен! Архетип божественного ребенка – это положительное отношение к миру, предвкушение радостных событий, способность всей душой вовлекаться в интересующую активность и прочный контакт с эмоциональным ядром своей личности. Если же человек блокирует свою детскую часть и обрывает контакт с ней, то он становится очень грузным, излишне серьезным и циничным. Подобный разрыв отношений обычно сопровождается долгосрочной обидой на мир, которую можно сформулировать так. «Мир, когда-то я был жизнерадостным и доверчивым ребенком, но ты обманул мои ожидания, и теперь я на тебя обижен и больше тебе не доверяю». Такая обида возникает как ответ на травмирующие события, в которых человек пережил острое чувство беспомощности. Да, то самое чувство беспомощности, которое часто обитает в тени у излишне ответственных и тревожных людей. Догадываетесь, кому нужно работать с детским архетипом? Еще один маркер того, что человек потерял контакт со своим божественным ребенком, это проекция неудовлетворенных в прошлом потребностей на своих детей. Наверное, вы слышали или говорили подобную фразу: «Я хочу дать своему ребенку то, чего не было у меня». В этом намерении нет ничего плохого, но оно может говорить об определенных незавершенных гештальтах в жизни человека и попытке их завершить через своих детей. Я понимаю, что многие потребности из детства могут казаться неактуальными во взрослом возрасте, но их все же важно слышать и адаптировать под ваши реалии. Я приведу в пример ситуацию из своей жизни, которая сначала показалась мне незначительной, но впоследствии помогла возобновить потерянный контакт с детским архетипом. Будучи 5-летней девочкой, я пришла в гости к своей подруге, которая праздновала день рождения. Ее родители сделали дочери роскошный подарок – оригинальную куклу Барби в комплекте с настоящим кукольным домом. Эти детские игрушки казались мне настоящими сокровищами, недоступными и невероятно привлекательными. Тогда я впервые испытала чувство разочарования и даже зависти, ведь то, что я хотела настолько сильно и трепетно, никогда не будет моим. Разумеется, у меня были игрушки и куклы, но они казались лишь жалким подобием оригинала, который стоил баснословных денег для моей семьи. Взрослому человеку эта история может показаться мелочью, но во вселенной ребенка это особый вид утраты. Утраты того, что никогда не было твоим и уже не будет. Впоследствии эта ситуация была отброшена на задворки памяти настоящими проблемами. Будучи уже взрослой женщиной, я обнаружила себя в тупике. В тот момент я уже стала для себя достаточно хорошим родителем. Научилась обеспечивать свои потребности, расставлять личные границы, обрела любимую профессию и некоторое чувство значимости. Но вот радости и предвкушения жизни я не испытывала, будто из меня высосали способность желать. Бесконечная работа без выходных, возрастающие требования к себе и постоянные ощущения собственной недостаточности – это то, что выбивает из людей любое жизнелюбие. Лучше всего тот период моей жизни описывает миф о Сизифе. Ты долго и упорно катишь свой камень в гору, а когда оказываешься у самого финиша и готовишься выдохнуть, этот чертов камень скатывается в самый низ. И ты начинаешь сначала. Одним московским серым днем я проходила мимо витрины детского магазина и увидела его. В декорациях волшебного окна стоял ярко-розовый кукольный домик, и рядом с ним красовалась оригинальная кукла Барби. Внутри меня возникла какая-то инфантильная радость, которую я не чувствовала уже очень давно. Будто внутри заплясал веселый огонек. Постояв несколько минут напротив витрины как завороженная, я одернула себя от столь неподобающего состояния и пошла дальше по своим взрослым делам. Но образ этой витрины не выходил из моей головы еще неделю. Внутри шел не просто внутренний конфликт, а настоящее вооруженное противостояние. Разум нападал. Зачем мне этот домик? Куда я его поставлю? Это же бесполезная и ненужная трата денег. Но его голос перебивал танцующий огонек внутри. Только вот у этого огонька не было ни цели, ни аргументов, ни логики, и он точно был лишен всякой финансовой грамотности. Он просто существует, желает и чувствует. И я решила последовать за огоньком. Я сняла деньги с карты, захотелось оплатить наличными, и отправилась в тот самый магазин. Домик и кукла были в наличии, я принялась их рассматривать и трогать. Этому процессу я посвятила минут 30. Мое тело заполняло теплое чувство и наслаждение от того, что я могу себе позволить то, что мне так сильно нравится. И в этот момент мой гештальт звучно захлопнулся. Я вышла из магазина без покупки, потому что уже получила то, зачем приходила. Наслаждение от процесса и ощущение «я могу себе это позволить». И дело здесь не в финансах, а в свободе делать то, что хочется. Следовать за огоньком. Когда мы становимся взрослыми, то жизнь начинает походить на бесконечную трассу, наполненную короткими пит-стопами. Люди начинают искать смысл и пользу в любом своем действии, забывая о том, что жизнь – это не проставление галочек, а процесс, который проходит сквозь нас ежесекундно. Например, я часто слышу от клиентов подобные вопросы. «Как думаете, это сильно глупо, если в 40 лет я пойду на занятия по дзюдо?» Я же не собираюсь связывать с этим спортом свою жизнь и могу потратить время на что-то более полезное. Как мои знакомые к этому отнесутся? Все-таки взрослая я тетя уже. Вместо занятий под дзюдо вы можете подставить любую другую активность. Курсы по визажу, вышивание крестиком, изучение новой профессии, чтение бульварных романов, волонтерская деятельность, путевка в лагерь для взрослых, покупка роликовых коньков, школа рисования и так далее. Когда клиент задает мне подобный вопрос, я знаю, что сейчас он привел на сессию свою детскую часть и через меня, авторитетное лицо, просит у взрослого себя разрешения. Моя задача – исключить свое посредничество и наладить его контакт с детской частью личности, чтобы связка «хочу, значит, мне это нужно» начала работать без третьих лиц. Часто такие клиенты приходят с серьезными экзистенциальными вопросами и переживают кризис идентичности. Они задают себе крайне сложные вопросы о смысле жизни, своих ценностях и предназначении, но в ответ слышат лишь тишину. Дело в том, что контакт со своей детской частью необходимо поддерживать регулярно, потому что именно в ней генерируется способность желать. Согласитесь, глупо пытаться согреться у костра, чей огонь ты не поддерживал, и злиться на него за то, что он совсем затух. Поэтому, работая с архетипом божественного ребенка, помните его главный урок. Жизнь – это непрерывный процесс, и ее смысл есть в активном проживании всего опыта, чувств и событий. Разумеется, как и другие архетипы, божественный ребенок имеет свой негативный аспект. Если взрослый человек захвачен детским архетипом, то он ищет поверхностных удовольствий, избегает ответственности, не умеет ставить и следовать долгосрочным целям. Он мало времени проводит в мире реальном, потому что его больше привлекает мир фантазий и грез, которые никогда не реализуются. В таком случае мы говорим о психологическом инфантилизме, и работать нужно над взращиванием своей взрослой части, связью с реальностью и самодисциплиной. В этом лучше всего помогут маскулинные архетипы воина или отца. Кому нужно работать с архетипом божественного ребенка? Если вы чувствуете, что начинаете эмоционально увядать, ощущаете стойкое и давнее разочарование в жизни, разучились проявлять спонтанность и рисовать картину прекрасного будущего перед сном, архетип божественного ребенка может помочь вам вернуть вкус к жизни. Также планомерная работа с этим архетипом подойдет людям, подавляющим свою беспомощную часть. Архетип божественного ребенка учит нас жить легко, отпускать излишний контроль и осознавать свои лимиты. Каким образом? Чем чаще вы обращаетесь к своей детской части, тем мощнее становится ваша восприимчивость к собственным потребностям. Например, людям, которые привыкли тащить все на себе, полезно провалиться в детскую позицию и научиться капризничать. Такие фразы, как «я устала», «у меня нет сил», «я беспомощна», «я слаб», помогают почувствовать лимиты. В отличие от родительских архетипов, детский архетип не всемогущ, а значит, подойдет для тех, кто берет на себя излишний груз ответственности. Когда мы входим в контакт с этим архетипом, то можем даже стать эгоистичными. Я знаю, что многих пугает термин «эгоизм», ведь он означает концентрацию на себе. Но рассудите сами. Если человек долгое время был сконцентрирован на других, нес на себе чужую ответственность, то центр его сознания долгое время пребывал вовне. Чтобы вернуть равновесие, установить баланс жизни и сознания, нужно сместить центр тяжести на себя, внутрь. Пока вы пребывали вовне и заботились только о чужом мнении, обслуживали чужие потребности, ваша внутренняя жизнь продолжалась, ваши потребности также накапливались, и их никто не выполнял. Неудивительно, что при контакте с детским архетипом люди обнаруживают в себе целый кладезь незакрытых потребностей, которые требуют повышенной концентрации на себе. Начните работать с архетипом божественного ребенка, если вы не слышите или не понимаете свои желания. Вам сложно открыто и прямо выражать свои чувства. Вы ощущаете, что потеряли вкус к жизни и сбились со своего пути. Жизнь представляется вам сплошной чередой обязательств перед другими людьми. Вам сложно заниматься тем, что нравится. Вы отдаете предпочтение только полезным занятиям. Вы чувствуете зов архетипа божественного ребенка. Общие рекомендации для работы с архетипом божественного ребенка. Если вы хотите стать проводником этого архетипа, то вам необходимо восстановить и укрепить контакт со своей детской частью. Как говорилось ранее, нужно вернуться к истокам и начать с самых базовых вещей. Настройка внутреннего диалога. Задавайте себе четко сформулированные вопросы касательно своих микропотребностей и отвечайте на них полными и осмысленными предложениями. Давайте себе обратную связь. Примеры. Чем я хочу позавтракать на выходных? Я бы хотела домашних блинов с клубничным вареньем. Как интересно. Раньше я предпочитала абрикосовое. Видимо, мои вкусы изменились. У меня плохое настроение. А что значит плохое? Я злюсь? Нет, я чувствую обиду. Почему? Потому что на следующей неделе будет дождь, а я планировал поехать на речку. Чего я хочу сейчас? Я хочу себя пожалеть. Какую футболку мне сегодня надеть? Какое у меня настроение? Каким я сегодня хочу быть? Сегодня мне подойдет красный. Ой, у меня совсем нет красных вещей. Хочу купить. Вау, вышла новая версия игры, в которую я играла еще в детстве. Хочу ее купить и окунуться в воспоминания. Не жалейте делать для себя то, что вы охотно делаете для других. Многие люди готовы приготовить блинчики для близкого человека, но на себя им жаль тратить время. Они могут выразить сочувствие и поддержать друга, у которого сорвались планы, а вот свои сорванные планы они обесценят. Они могут купить дорогостоящий подарок ребенку, чтобы доставить ему радость, но при этом привыкли экономить на своих желаниях. Не будьте таким человеком. Если вы жадничаете сделать что-то для себя, но с легкостью сделаете то же самое для любимого человека, то в этот момент задайте себе вопрос: «А разве я не являюсь своим любимым человеком?» Любовь к себе выражается в действиях и усилиях, которые мы готовы совершать во имя своей радости. Назначьте себе бесполезный день. Бесполезный день – это когда вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие, но не несет никакой практической пользы. Такой день можно распланировать, чтобы не испытывать чувство вины и иметь возможность полностью сконцентрироваться на процессе. Например, вы любите смотреть турецкие сериалы, но считаете это занятие бесполезной тратой времени. Выделите себе один день, например, воскресенье, который вы посвятите этому занятию. Подготовьтесь к своему безделью. Заранее приготовьте еду, выберите конкретный сериал и комфортную домашнюю одежду, чтобы в бесполезный день ваш разум был абсолютно свободен. Вы удивитесь, как изменится ваше состояние в течение рабочей недели, ведь впереди будет маячить маленький праздник. Все эти рекомендации могут показаться очень простыми, но это только на первый взгляд. Введение новых привычек – задача непростая, поэтому оставайтесь к себе терпимы. Ведь налаживание контакта со своей детской частью – это тоже процесс. Постарайтесь получить от него максимальное удовольствие и относитесь к нему в соответствии с детским архетипом – игриво.